А по поводу этой песни, когда мы играли, помнится, в дворце Невском, подошла потом очень милая девушка, вот, и начала говорить, что вот я все-таки совершенно не понимаю ничего, ребята, вот почему вроде такие хорошие ребята поете, значит, такую гадость. Я спрашиваю, а что, собственно, вы имеете в виду? Говорит, вот у вас песня была там про все, что я хочу, вроде, ну, там ужасные слова, там хочу, почему там про любовь ничего нет? Почему, значит, там все какие-то страшные слова? Вот вы послушайте, вот песниры, там, Савояр, вот они очень там веселые ребята, они очень здорово поют про любовь, понимаете? У них очень лирично получается, а у вас нет. Я не нашел, что ответить. Один мой друг вступил с ней в спор, но он вообще такой ученый человек, он очень любит споры. Ну вот я, чтобы этот спор там затеять или не затеять здесь, спою ее. Упражнения в любви того, у кого за спиной всегда был дом. Но сегодня я один за праздничным столом. Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной. Я никогда не хотел хотеть тебя так. Сейчас мне светло, как будто я знал, куда иду. И сегодня днем моя комната — клетка, в которой нет тебя. Ты знаешь, что я имею в виду? Все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу. Все, что я хочу, это ты. Я пел о том, что знал. Я что-то знал, но, Господи, я не помню, каким я был тогда. Я говорил «люблю», пока мне не скажут «нет». И когда мне говорили «нет», я не верил и ждал, что скажут «да». И, проснувшись сегодня, мне было так странно знать, что мы лежим, разделенные, как друзья. Я терплю слово «друзья». Я не терплю слово «любовь». Я не терплю слово «всегда». Я не терплю слов. И не нужно слов, чтобы сказать тебе, что ты — это все, что я хочу. Все, что я хочу, это все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу.